Глава 12. Прием у градоначальника. Одну из ветвей живой изгороди оплетала темно-зеленый стебель с узкими раздвоенными листьями. Между ними там и тут выглядывали острые рыжеватые шипы. Растение было магически ценным. Использовалось в доброй сотне снадобий и эликсиров. Правда, искусственно вырастить его было практически невозможно, поэтому найденные ростки холили, лелеяли и удобряли пеплом. Растение особенно любило огненную элементаль, подобную тем, что спала у меня внутри скованная печатью. Острый шип разорвал рубашку и проткнул кожу на тыльной стороне предплечья. Я медленно и аккуратно отцепила проклятую траву и закатала рукав. Моей проблемой была вовсе не струящаяся из раны кровь, а рыжая метка, напоминающая язычок пламени, расползающаяся вокруг пореза. Она была яркой и отчетливой. Сила, которая спала внутри, росла вместе со мной. Лет 10 назад от подобной травы я получила светло-оранжевое пятно на пару дней. Сколько оно продержится на этот раз, не хотелось даже думать. Я снова натянула рукав и зажала рану. Нужно дойти до комнаты так, чтобы никто не заметил. Особенно Эрика. Повязку придется и накладывать, и менять самой. А еще врать и скрывать дурацкий рисунок на коже от Эдвина. Торжественный прием у градоначальника совсем скоро, и платье у меня с короткими рукавами. Весь город будет любоваться бинтами на моей руке. Главное, чтобы не нашлись доброжелатели, которые захотят применить ко мне свое лекарское искусство. Я, наконец, отвлеклась от тягостных раздумий и призвала элементаль. Слабый свет на пальцах неохотно сложился в нужное заклинание. Кровь постепенно перестала течь. Рана очистилась. Но на большее я была не способна. Я скрестила руки на груди, стараясь прикрыть пропитанный кровью рукав, и отправилась в дом. Мне повезло. Эдвин был занят. Пока я кралась мимо одной из гостиных, услышала голоса ректора и госпожи Мадлен. Они о чем-то спорили, и больше всего мне хотелось подслушать. Но скрыть отметину было важнее, поэтому пришлось проскользнуть мимо. Но на этом удача закончилась. За следующим поворотом я услышала голос Эрики. Кажется, она беседовала с дворецким, и мне их было никак не обойти. Голоса слуг начали приближаться. Я затравленно огляделась, продолжая прижимать к груди раненую руку. Боль почти утихла, и теперь рыжая метка зудела. Напротив меня оказалась темная дверь. Я вспомнила, что там находится библиотека. И, кажется, когда Эдвин показывал мне дом, она не была заперта. Я скользнула к двери и медленно повернула ручку. Створка поддалась, и я с облегчением выдохнула. Прежде чем Эрика и ее спутник вышли из-за поворота, я оказалась внутри. Во время короткого знакомства с домом библиотека меня совершенно не заинтересовала. Ну, комната, ну, большая, ну, стеллажи до потолка ломятся от книг. Высокое закругленное сверху окно наполняло помещение светом. Я же не учиться сюда приехала, а изображать жену. Теперь интерес у меня появился, но его вызвали снова не книги. Помимо шкафов, здесь была пара лимонно-желтых кресел, мягких и удобных с первого взгляда. В первый раз они привлекли мое внимание, и я почти не смотрела на стену рядом с камином, поэтому не заметила фреску. Остальная часть комнаты была обшита деревянными панелями. А за креслами неизвестный мастер изобразил сцену охоты. Я сразу вспомнила, где видела подобное. Рисунок повторял то, что было изображено на гербе рокфоссов. Мужчина пронзал копьем какое-то нелепое коричневое существо. То ли отощавший медведь, то ли бурая собака, то ли огромный волк с коричневой шерстью. Эрика с Дворецким прошли мимо, голоса и шаги начали удаляться. Задерживаться было нельзя. Я вышла в коридор и заспешила в комнату. Больше по дороге я никого не встретила. Мне удалось проделать остаток пути незамеченной. Когда я пришла, Кетту уже не спал. Лисенок бродил по комнате и казался чем-то обеспокоенным. Он сразу же подбежал ко мне. Я заперла дверь и пробормотала. «Подожди немного, у меня тут кое-какая проблема». Лисенок потрусил за мной в ванную. Там я сорвала с себя рубашку и подставила порез под струю воды. Зуд сменился пощипыванием. Пока я промакивала руку полотенцем, Кетту заинтересованно обнюхал короткий, но глубокий порез. «Не повезло», — сообщила я лисенку. «Теперь главное, чтобы Эдвин ничего не узнал». Я наложила повязку и отправилась в спальню. Но беспокоилась я зря. Моя царапина никого не заинтересовала. Ректор довольствовался объяснением, что я зацепилась за гвоздь у конюшни. Его мать тоже. Оставшиеся дни до приема у градоначальника прошли на удивление тихо. Я старательно усыпляла бдительность фиктивного супруга и не пыталась ни о чем его расспрашивать. Эдвин продолжал учить меня танцам, и опозориться мне уже не грозило. Правда, проклятое пятно на руке сходить не желало, поэтому к балу пришлось раздобыть черные кружевные митенки, которые закрывали руку от костяшек пальцев до локтя. Бинты под ними были почти незаметны. Кетту за эти дни окреп. Лисенка почти перестали мучить жар и слабость. Но отходить от меня он по-прежнему не желал. Наверняка в округе рыскали те риспи, которые ранили его. Для приема я выбрала голубое платье. Жесткий лиф красиво приподнимал грудь. А такого декольте я еще никогда не надевала. Вырез проходил по границе приличий, и от этого я чувствовала себя неловко. Черный бархат и кружево на митенках хорошо сочетались с кулоном из оникса. Его я носила, не снимая. Эдвин не выказывал недовольства и даже привез к балу пару сережек с черными камнями, чтобы я могла надеть любимое украшение. Эрика убила пару часов на то, чтобы собрать мои волосы в высокую прическу. В холл я спускалась со смешанными чувствами. Я никогда еще так себе не нравилась. И одновременно я понимала, что это только внешние изменения. Я вовсе не леди Рокфосс. Эдвин не любит меня. Все это временно и скоро закончится. В глубине души я все та же Лина. Девочка, которая больше всего на свете боится, что кто-то узнает про огненную элементаль, живущую внутри. Госпожа Мадлен в старомодном бордовом платье критически оглядела меня с ног до головы, а затем удовлетворенно кивнула. Эдвин протянул мне руку, и я почувствовала легкое разочарование. Я ждала комплиментов или хотя бы скупой похвалы, но ректор выглядел раздраженным, хоть и смотрел только на меня. Я мысленно перебрала события последних дней и не смогла найти причины, по которой он мог сердиться. Неужели понял, что я пытаюсь усыпить его бдительность нарочно и ждет подвоха? Я и правда лелеяла мысль о том, чтобы снова нарушить правила дома. Но он-то об этом знать не должен. В карете мне пришлось устроиться на сиденье рядом с Эдвином. Напротив села его мать. Ректор сначала отодвинулся, но потом спохватился и сжал мою руку. За эти дни я успела привыкнуть к своей новой роли. То, что Эдвин держит меня за руку на людях, воспринималось как данность. По дороге почти не разговаривали. Эдвин перебрасывался редкими репликами со свекровью. Я почти не слушала. Чем ближе мы подъезжали к городу, тем больше я волновалась. Теперь мне предстояло изображать жену ректора не только перед его матерью и слугами, но и перед цветом местной аристократии. Мы остановились перед домом в одном из богатых кварталов Хелмилена. Внушительный трехэтажный особняк сиял огнями. Кареты одна за другой останавливались у парадного входа и отъезжали, высадив пассажиров. Наконец, настала и наша очередь. Эдвин подал мне руку и помог выбраться наружу. Я вдохнула свежий вечерний воздух, наполненный ароматом роз, и пошла за ним к дому. Госпожа Мадлен шагала впереди. Скоро мы оказались в большом зале. Слуга у входа громко объявил наши имена. Свекровь, к счастью, почти сразу оставила нас. Отправилась приветствовать подруг. А нам нужно было поприветствовать хозяина. Но в следующий миг за нашими спинами раздался томный женский голос. «Эдвин, дорогой, как я рада тебя видеть! Познакомишь меня со своей спутницей? Это твоя сестра?» «Сестра? Это она про меня, что ли?» Я медленно обернулась, чтобы рассмотреть вновь прибывшую. Незнакомка оказалась пышногрудой брюнеткой в персиковом платье. На пухлых губах играла улыбка. Несмотря на свой вопрос, на меня она не смотрела. А вот Эдвину был адресован многообещающий взгляд. Я невольно придвинулась ближе к своему фиктивному супругу, чувствуя, как изнутри поднимается раздражение. «Да сколько же у него этих женщин!» Порадовало меня только промелькнувшее во взгляде Эдвина раздражение. Но, может, он сегодня не в духе. На меня также смотрел. Ректор смахнул невидимую пылинку с рукава и холодно произнес. «Я тоже рад тебя видеть, Люция. Позволь представить мою супругу. Лина Рокфосс, Люция Кантвелл». У брюнетки отвисла челюсть. Правда, она довольно быстро собралась, выдавила положенные приветствия и оглядела меня с ног до головы. Я ответила тем же. Люция улыбнулась, и я поняла, что меня уже оценили и не сочли достойной конкуренткой. Затем она повернулась к Эдвину и проворковала. «Я так скучала, пока ты был в академии. Без тебя в Хелмилене тоскливо до безобразия. Знаешь, дом без Карлоса так холоден и пуст. Хотелось бы развеять эту тоску приятной беседой с умным человеком». Я чувствовала, как внутри поднимается целая буря чувств. Эта женщина вызывала нечто большее, чем просто раздражение. Приходилось напоминать себе, что на самом деле Эдвин – свободный человек, с которым у нас чисто рабочие отношения. Точнее, никаких отношений. А ради диплома и счета в банке, славу жены, которой изменяют с какой-нибудь Люцией или Марианной, я как-нибудь переживу. Да, потерплю, справлюсь. Я стиснула руку Эдвина и процедила. «Думаю, нам следует поприветствовать хозяина дома». Эдвин кивнул и спокойно произнес. «Увидимся позже, Лю». Это фамильярное обращение взбесило меня неимоверно. К счастью, мы направились к высокому седовласому человеку в дальнем конце зала, и мне оставалось только недовольно пыхтеть. Эдвин ничего не замечал и даже не смотрел в мою сторону. Наверное, думает об этой Лю. Мы подошли к хозяину дома, и о новой знакомой пришлось забыть. Градоначальник оказался высоким седовласым мужчиной с щеткой черных усов над верхней губой. Его супруга выглядела от силы на 40, и я подумала, что разница в возрасте у них большая. Господин Дональд Фленаган радушно приветствовал меня, «Как приятно видеть, что Эдвин наконец остепенился!» — с улыбкой произнес он. «Да еще и выбрал такую очаровательную леди! Надеюсь, Хелмилен и его окрестности вам понравятся!» «Уже нравятся!» — заверила его я. «Виды здесь чудесные!» «Ага, особенно на гору, где обитают риспи!» «Да и река очень живописная, если забыть о том, как меня пытались в ней утопить». «А что говорить о прекрасной обитательнице родового имения Рокфоссов, которая бродит по ночам?» «Сулаки — само изящество. Кроме того, пока не похоже, что Эдвин собирается остепеняться». «Я невольно покосилась в ту сторону, где мы оставили Люцию. Брюнетку я больше не видела». Зато в толпе промелькнуло лицо старого знакомого, Ричарда. Интересно, он повторит свое приглашение при Эдвине или нет? Намеки ректора на то, что Ричард мог быть тем самым человеком, который сбросил меня в реку, вызывали сомнения. Но теперь я не доверяла никому. Правда, со мной Эдвин... В этот момент с формальностями было покончено, и ректор повел меня прочь. Мы остановились у стола с закусками, и Эдвин сказал: «Стой здесь и никуда не уходи. Мне нужно переговорить с одним человеком, ясно?» Я постаралась как можно равнодушнее пожать плечами. Но когда он направился в сторону Люции, почувствовала, как внутри снова начинает подниматься злость. Я резко отвернулась и подняла бокал. Вкус напитка я не ощутила совсем. Но погрузиться в мрачные мысли мне не дали. За спиной раздался знакомый вкрадчивый голос. «Доброго вечера, леди Рокфосс». Я резко обернулась и едва не столкнулась нос к носу с тем самым господином, который рассказал мне о погибших женах Роберта. Я припомнила, что он представился Брайаном Лоуэллом, и вежливо произнесла: «И вам доброго вечера, господин Лоуэлл». Он широко улыбнулся в ответ. «Вы сегодня ослепительны. У вас такое интересное украшение». Я невольно улыбнулась и погладила кулон. Хоть кто-то оценил новое платье и 2 часа возни Эрики с моими волосами. Я пробормотала: «Это подарок мужа». «Удивительно», — изрек Лоуэлл. «Я думал, что Рокфоссы не любят лис». «Их здесь все не любят», — вздохнула я. Тут я краем глаза заметила, что Эдвин беседует с Люцией. Брюнетка томно улыбалась, а вырез на ее платье был еще больше, чем на моем. И ей там было что показать. В этот момент зазвучала музыка, и Лоуэлл любезно поклонился. «Разрешите пригласить вас на танец?» Я замешкалась. Его улыбка была спокойной и открытой, а Эдвин продолжал беседовать с красоткой. Я залпом допила бокал и отставила его в сторону. И была не была, подала руку Лоуэллу. «С удовольствием. Не знаю, что я выпила, но, кажется, это прибавило мне смелости. Я почувствовала уверенность, которой мне так не хватало на уроках Эдвина. Лоуэлл оказался галантным кавалером и ловко вел меня в танце. Я все время косилась в сторону фиктивного супруга, но его больше увлекал разговор, чем то, что я танцую с Лоуэллом. Я не выдержала и спросила: «Кто такая эта Люция Кантвелл?» Мой кавалер, понимающе улыбнулся. «Вдова уважаемого человека. Ее покойный супруг владел шахтами к югу от города. Имение Кантвеллов находится неподалеку. После смерти Карлоса шахты отошли Люции. И для женщины она справляется неожиданно хорошо». «Люция Кантвелл не бедная овечка, а хищница, и ей наверняка жаль упускать такую добычу, как ваш муж». Я рассеянно кивнула и постаралась сосредоточиться на шагах, И упускать не придется. Эдвин и сам ждет момента, когда можно будет сплавить фиктивную жену и отправиться в гости к этой... Лю. Танец завершился, и Лоуэлл отвесил мне поклон. «Простите, покину вас», — негромко произнес он и коснулся губами тыльной стороны моего запястья. «Нужно переговорить с Найманом до того, как он напьется и перестанет соображать». С этими словами он растворился в толпе. Я медленно побрела обратно к столу. К моему удивлению, там обнаружился Эдвин. Ректор просверлил меня возмущенным взглядом и раздраженно произнес: «Я просил тебя оставаться здесь!» Я пожала плечами и подняла со стола очередной бокал. Сделала глоток и почувствовала легкое головокружение. В тот же миг Эдвин сжал мое запястье и вытащил бокал из ослабевших пальцев. А затем неожиданно проникновенно спросил: «Лина, какой это бокал по счету?» «Второй», — сообщила я. «А что?» «Видимо, все студенческие пирушки в академии ты пропустила, как и балы», — покачал головой ректор. «Тебе уже хватит. Отойдем. Мне нужно сказать тебе пару слов». С этими словами он повел меня прочь. В дальней стороне зала виднелись два коридора. Возле них было почти пусто, и я не видела, чтобы оттуда кто-то выходил. Именно туда меня и повел Эдвин. Я покорно скользнула за ним в полумрак. Ректор выпустил мою руку и приблизился. Я попятилась и почти сразу уперлась лопатками в стену. «Лина», — начал было он, — «ты должна вести себя осмотрительнее». Но тут меня понесло. Я заглянула ему в лицо и сердито ответила: «Я должна вести себя осмотрительнее. А может быть, это ты должен хотя бы для приличия проводить время с женой, а не с любовницей? Смотреть противно, как она вокруг тебя вьется». Вот тут я поняла, что пить мне точно не стоило. Во всяком случае, мне очень хотелось объяснить собственные слова именно горячительными напитками, к которым я была непривычна. Лицо Эдвина вытянулось от изумления. Похоже, меньше всего он ждал от меня таких претензий. А я вдруг осознала, что закатываю сцену ревности мужчине, который мне не принадлежит. Наш брак фиктивный. По договору у нас не может быть никаких отношений. И я не должна упрекать его. Я закусила губу от досады и опустила взгляд. А в следующий миг Эдвин сжал мой подбородок и провел большим пальцем по нижней губе. Сердце заколотилось, как бешеное. Я подняла глаза на ректора. Его взгляд был совершенно непроницаемым. Несколько томительно долгих секунд мы молчали. Я чувствовала растерянность. Эдвин тряхнул головой, отгоняя наваждение, и раздраженно произнес: «Я просил тебя не кусать губы. Дурацкая привычка. По-моему, с тебя уже хватит. Идем танцевать». С этими словами он взял меня за руку и повел в зал. Я не сопротивлялась и каким-то чудом не запуталась в танце. На душе у меня был полный кавардак. Больше всего мне хотелось остаться одной, но это было невозможно. К счастью, говорить ничего не требовалось. Только танцевать и мило улыбаться, когда меня представляли местные аристократии. К тому моменту, как вечер закончился, я почувствовала невероятную усталость. Поэтому с облегчением села в карету. Мне снова пришлось устроиться рядом с Эдвином, напротив госпожи Мадлен. На этот раз я попыталась отодвинуться, но ректор молча сжал мою ладонь, и у меня пропало желание сопротивляться. Возвращались домой мы в молчании. Вдруг карета резко остановилась. Раздалось истеричное ржание лошадей. Эдвин выглянул в окно и выругался сквозь зубы. А затем достал из-под сиденья какой-то сверток.